Глава 5, часть 2. «Ну и долго ты будешь стоять, как истукан?» Дерек пытался привлечь внимание Изабеллы уже добрых 10 минут. Вампирша медленно выходила из оцепенения. «Я снова видела его». «Кого?» «Ричарда». «Он опять умирал?» «Нет. В этот раз это был не сон. Я видела его так же отчетливо, как тебя сейчас. Он в старом замке, и рядом с ним женщина». «Невеста?» Рыцарь потихоньку привыкал к необычным способностям подруги, начиная верить ее словам, ведь она и вправду могла понимать и управлять волками, в чем он не раз убедился. «Не знаю. Я никогда прежде ее не видела, но девушка очень красивая». Изабель с силой сжала зубы, послышался скрежет. Ей хотелось рвать и метать, плакать и выть от злости и боли, от ненависти и любви. «Я убью ее!» Она зарычала, но, вспомнив совет учителя, подбежала к огромному дереву, ударив по стволу, и отлетела в сторону. Дуб зашатался, заскрипел, но остался стоять на месте. «В нем сила веков. Не переломай ноги, они заживают пару дней, и все это время тебе придется ползать на коленях, а у нас нет на это времени». Вампирша снова подскочила к дубу, но в этот раз предметом выхода ее ненависти стали ветки. Вскоре огромное дерево, сотни лет простоявшее в этом лесу, осталось почти голым, а огромные сучья, словно вязанка дров, собранная великаном, валялись сброшенными в одну сторону. Дерек сочувствующим взглядом смотрел на подругу. «Ты настолько сильно его любишь?» «Нет, ненавижу!» «Ну, это родственные чувства». Рыцарь отвел от Изабеллы взгляд. Если бы его сердце способно было биться, он очень хотел бы дать выход собственной злости, но почему ему никогда не везло в любви? «Все, хватит выть и буйствовать». Вампир осмотрел фигуру подруги и недовольно сморщился. «Ты выглядишь, как последняя оборванка». Он оглядел сваленные в кучу трупы. «Придется повзаимствовать что-нибудь из одежды покойников». «И как ты это представляешь? Любой из этих воинов намного крупнее меня». «Возьмем амуницию того оруженосца». Дерек показал на первую жертву Изабеллы. «Если немного подрезать и подогнуть, то вполне подойдет, и это намного лучше твоих обносков». Она скривила нос. Тонкое обоняние вампирши уже чувствовало исходящий от трупа и одежды запах. Ее брезгливо сморщенное лицо вызвало смех у рыцаря, не раз одалживавшего одежду у убитых воинов. «Ну, не кривись ты так. Она еще не успела пропитаться ароматом смерти». Он хохотнул, заметив, как ученица закатила глаза при слове «аромат». «Ах, какие мы утонченные! Ходить в рубище, перемазанном кровью, лучше?» Изабель насупилась, прорычав что-то под нос, но перечить не стала. Она перевернула тело юноши на спину и принялась раздевать, продолжая бурчать. «Ох уж этот Дерек! Любит играть в няньки! Все учит и учит, учит и учит!» Вампир словно услышал ее слова. Он расхохотался, пообещав непременно отыскать дикарей, чтобы она сама убедилась, насколько сейчас на них походит. Вампирша потребовала, чтобы рыцарь отвернулся. Через некоторое время она стояла облаченная в кожаные бре. Шерстяные шоссы были ей длинноваты, как и плащ из толстого синего сукна, надетый поверх дублета, доходящий почти до щиколоток. Дерек обернулся чуть раньше, чем Блэр успела облачиться в рубашку, любуясь плавными изгибами воспитанницы, белоснежной кожей и стройными ногами. Вампир не мог разглядеть со спины полную грудь и гладкий живот, ставший совершенно плоским после обращения. Он знал, сколь изящно ее тело на память, но никогда не упускал случая подпитаться свежими видениями. Рыцарь отвернулся и, тяжело вздохнув, подумал: «Ну почему она так любит предателя графа? Уверен, он не стоит даже ее мизинца». Изабель придирчиво оглядела себя, оставшись вполне довольной обновками и с нетерпением ожидая оценки Дерека. «Ну, теперь можешь смотреть». Она крутанулась под придирчивым взглядом вампира. «Вполне сносно. Сейчас ты похожа на юного оруженосца». Он бросил ей в руки клинок. «Пора делать из тебя рыцаря». Блэр с легкостью постигала искусство владения мечом. Они с Дереком уже несколько часов кряду фехтовали на небольшой поляне, притоптав рыхлый снег почти до состояния льда. Бывшему рыцарю нравилась ученица и то, что он наконец-то смог найти применение отточенному за века навыку. «Если бы нам можно было создать армию из вампиров, мы завоевали бы весь мир». Изабель отбила очередной выпад воина, устояв на ногах. Она откинула с глаз длинные пряди волос. «Неудобно. Постоянно выбиваются. Может, мне подстричься под мальчика?» «Не смей. Нам очень пригодится твое женское очарование в дальнейшем». Она нанесла рубящий удар сверху. Дерек легко парировал и с разворота нанес ответный. Лезвие просвистело возле носа вампирши. «Для чего?» Она рыкнула, злясь на собственную неуклюжесть, и попробовала повторить сложный прием. Рыцарь отклонил корпус назад и тут же в прыжке нанес ответный, прокрутив перед ударом меч в воздухе. Лезвие снова прошло совсем рядом с ее лицом. «Ну не вечно же мы будем клинками махать, придется и на пирах присутствовать». «Нам? А как же глаза? Мы выдадим себя сразу». Белошвейка сопела от старания, раз за разом повторяя его движение. «Вот над этим я сейчас думаю. И уверен, найду решение. Они не такие красные, если хотя бы сутки не есть и появляться перед людьми только вечером». Дерек выхватил еще один меч, воткнутый в снег, и встретил новый удар скрещенными клинками, а затем бросил второй девушке. Изабель рассмеялась, ловя на лету рукоять с острым лезвием. «Зато полыхают огнем в темноте». Она также скрестила клинки, встречая быстрый, как молния, удар рыцаря. «А ты не будешь в полной темноте в залах, освещенных свечами и факелами». Вампир остановился, опустив оружие. «Неужели тебе не хотелось бы танцевать и строить глазки вельможам?» Вампирша совершенным безразличием пожала плечами. Он усмехнулся. «Ах, я и забыл. У нас уже есть один лорд на примете». Она рыкнула и оскалилась. Вечное подначивание начинало раздражать. Она устала отвечать, что Ричард не имеет никакого значения, ею движет только желание отомстить. «У меня никого нет». «Не нужно ради меня лгать и изворачиваться. Прибереги это умение для других». Изабель подняла клинок и ринулась на друга с яростным желанием вонзить его ему в грудь. Он с легкостью отбил нападение и, отскочив влево, с разворота нанес восходящий снизу рубящий удар, перед этим сотворив в воздухе обратную горизонтальную восьмерку. Блэр открыла рот, восхищенно присвистнув, лишь в последний момент успев отпрыгнуть назад. Меч рассек воздух в дюйме от лица. «Умница! Вот только злость не должна затмевать разум. Просчитывай удар в голове, прежде чем сделать его рукой. Сила редко одерживает победу над умением». «Ну куда мне до вас, сэр Дерек? Откуда ему взяться умению-то?» Рыцарь снова выбил из рук ученицы клинок и, завернув ей руку назад, прижал спиной к своему телу. «Я умею не только драться на мечах, но и еще кое-что». Она почувствовала выпуклость в его паху и растерялась. Изабелла впервые подумала о том, что вампир — мужчина, а она — женщина, и, может быть, бывший воин Христа имеет на нее какие-то виды. Он заметил, как напряглись ее спина и шея, и, догадавшись о причине, поспешил успокоить. «Я никогда никого не брал силой, даже в походах. Достаточно женщин, которых я привлекаю как мужчина, и к тому же всегда есть те, кто раздвинут ноги за деньги». Дерек оттолкнул ее от себя. «Я хотел сказать, что могу научить тебя драться на кулаках». «А вот это мне точно не нужно!» Изабель оскалила клыки, выпустив когти. «Кто сможет устоять против такого оружия?» «Иногда не нужно грызть. Достаточно ударить в глаз или в челюсть, или в пах. Нападающий будет обездвижен, и при этом никто не узнает, что ты вампир». Он заметил, как Белошвейка старается не смотреть ему в лицо. «Я уже сказал, что никого не беру силой. Ты не исключение. Расслабься и не прячь взгляд. Слепых очень сложно обучать воинскому искусству». Вампирша улыбнулась. «Ты самый лучший из всех мужчин, но я не способна дать тебе ничего, кроме дружбы». Она тяжело вздохнула. «И поверь, мне очень жаль». Изабель попыталась выдавить из себя улыбку. «Может быть, когда-нибудь?» «Может быть». Рыцарь взмахнул оружием, рассекая холодный воздух. «А пока давай продолжим обучение». Он надеялся, что никогда не покажет, насколько больно ему слышать подобные слова из ее уст. Издалека донесся волчий вой. Лошади, укрытые толстыми попонами, привязанные под сооруженным для них навесом, нервно зафыркали, прядая ушами и перебирая ногами. Вампирша замерла и стала вслушиваться. Протяжная песня оборвалась на высокой ноте. Она пересказала Дереку, о чем поведали лохматые стражники. «К замку со стороны монастыря направляется телега с двумя монахами. Что будем делать?» Вампир видел, как моментально налились кровью и без того бордовые глаза подруги. Она ненавидела монахов. Но он не мог позволить убить тех, кому когда-то давал присягу. «Ну, причащаться нам сегодня точно нет нужды». Рыцарь рассмеялся. «А вот поживиться чем-нибудь услуг господних можно». Он сплюнул на снег. «Знаю я этих поберушек. С пустыми руками из замка не уйдут». Изабель приложила ладонь ко лбу, пытаясь защитить глаза от солнца, и внимательно вгляделась в видневшуюся вдалеке верхушку крепостной башни. «Ну что же, нам торопиться некуда. Подождем».